Глава 16. Церемония протекает как обычно. Я лежу на спине, целиком одетая, не считая здоровых белых хлопковых панталон. Если б я открыла глаза, я бы увидела громадный белый полог гигантской яснорадиной постели. Колониальный стиль. Полог опускается провисшим облаком. Облаком, что пускает побеги крошечных капелек серебряного дождя, которые, если приглядеться, обратятся в цветочки с четырьмя лепестками. Я не увижу ковра, который тоже бел, или покрытых тканями побегами занавесей, или туалетного столика в оборках, где щетка для волос, серебряная сзади и еще зеркало. Я увижу лишь полог, который воздушностью ткани и тяжелым изгибом воплощает разом эфир и материю, или плавание судна матки. Толстобрюхие корабли говорили раньше в стихах, обрюхаченные матки. Их движет вперед распухшее брюхо. Дымка лилии долин окружает нас, холодная, почти хрустящая. В этой комнате нет тепла. Надо мной, ближе к изголовью, раскинулась яснорада. Ее ноги раздвинуты. Я лежу между ними головой, у нее на животе. Ее лобковая кость тычет в основание моего черепа. Ее бедра по бокам от меня. Она тоже целиком одета. Руки мои подняты. Она обеими руками держит за руки меня. Это должно символизировать единство нашей плоти, нашего бытия. На самом же деле это означает, что она контролирует и процесс, и, соответственно, продукт, если будет продукт. Кольца на ее левой руке вгрызаются в мои пальцы. Может, месть, а может, нет. Моя красная юбка задрана до пояса, не выше. Ниже ебет командор. Ебет он нижнюю половину моего тела. Я не говорю, что он занимается любовью, ибо он ею не занимается. Совокупление тоже будет неточно, поскольку оно подразумевает двух людей, а участвует только один. И изнасилование не описывает процесс. Все, что здесь творится, я приняла добровольно. Особого выбора не было. Но некий был, и я выбрала это. И потому я лежу недвижно и воображаю невидимый полог над головой. Я вспоминаю, что посоветовала дочери королева Виктория. Закрой глаза и думай об Англии. Однако здесь не Англия. Поспешил бы он, что ли? Может, я сошла с ума, а это какая-то новая терапия. Хорошо бы это была правда. Тогда я излечусь, и все это исчезнет. Яснорада стискивает мои руки, словно ебут ее, а не меня, словно ей приятно или больно, а командор ебет себе. Размеренная маршевая отмашка на 2-4. Все ебет и ебет, будто из крана капает. Он отрешен, как человек, который мурлычет под нос в душе, не сознавая, что мурлычет, как человек, который думает о своем. Как будто он не здесь ждет, когда сам же кончит, в ожидании барабаня пальцами по столу. Теперь в его ритме нетерпение. Но ведь это же всеобщая голубая мечта, две женщины разом, нет? Так прежде говорили. Это так возбуждает, говорили прежде. То, что происходит в этой комнате, под серебристым пологом яснорады, никого не возбуждает. Здесь ни при чем страсть, любовь, романтика, любые понятия, которыми когда-то мы щекотали себе нервы. Ни при чем желание, во всяком случае, для меня. И для яснорады явно тоже. Возбуждение и оргазм более не считаются обязательными. Они будут просто симптомом несерьезности, как фривольные подвязки или мушки. Они – излишний повод отвлечься для легкомысленных. Устарели. Странно, что когда-то женщины столько времени и сил тратили на чтение о таких вещах, думали о них, переживали, писали. Все это столь очевидно развлекательно. А вот это не развлечение, даже для командора. Серьезное дело. Командор тоже исполняет долг. Если бы я чуточку приоткрыла глаза, я бы увидела его. Это не отталкивающее лицо, нависшее над моим торсом. Может, несколько серебряных прядей упали командору на лоб. Командор устремлен к цели внутреннего своего путешествия, туда, куда он так спешит, и цель отступает, точно во сне, с той же скоростью, с которой движется к ней командор. Я увижу его открытые глаза. Будь он привлекательнее, я бы наслаждалась больше. Он хотя бы шаг вперед по сравнению с предыдущим, который пах, как церковный гардероб в дождь, как рот, когда стоматолог начинает ковыряться у тебя в зубах, как ноздря. Командор же пахнет нафталином. Или это какая-то карательная разновидность лосьона после бритья? Зачем ему носить эту дурацкую форму? Но разве больше бы мне понравилось его белое, взъерошенное сырое тело? Целоваться нам запрещено, так что вытерпеть можно. Отстраняешься, описываешь. В итоге он кончает, о чем полузадушенным стоном, будто облегчение, объявляет Яснорада. Затаившее дыхание. Командор, опираясь на локти, подальше от наших слившихся тел, не позволяет себе рухнуть на нас. Минуту отдыхает, отодвигается, отступает, застегивается. Кивает, затем разворачивается и выходит из комнаты, с преувеличенной осторожностью прикрывая за собой дверь, словно мы обе его болящая мать. Есть в этом нечто комичное, но я не смею хихикнуть. Яснорада отпускает мои руки. «Можешь встать», — говорит она. «Вставай и убирайся». Мне предписан отдых, 10 минут лежа, задрав ноги на подушку, чтоб увеличить шансы. Ей в это время полагается молча медитировать, но она не в настроении. В голосе ее отвращение, словно одно касание моей плоти, тошнотворно, заразно. Я выпутываюсь из ее тела. Встаю. Соки командора текут по ногам. Я отворачиваюсь, но успеваю заметить, как она расправляет голубую юбку, сжимает ноги. Она так и лежит на постели, глядя на полок вверху, окаменелая и прямая, словно чучело. Кому из нас хуже, ей или мне?